Все посмотрели, куда он показывал, и увидели, что на них медленно и страшно идет огромная волна. Даже издали она казалась ужасающей, а чем ближе, тем становилась громаднее. И всем вдруг стало ясно, что это конец. Если даже их не задавит сразу многотонной массой воды, а поднимет на эту волну, то они так потом обрушатся, что никому не жить. — Хочу домой! — выкрикнул вдруг шутник Вацлав. И это не было шуткой. Это было невозможной, но самой желанной мечтой всех. Вацлаву удалось выразить то, о чем думал каждый. Домой, к маме, папе, сестрам и братьям, у кого они были, к велосипедам и радиоприемникам. Нет, даже и этого не нужно. Просто домой. Волшебное слово. Домой. И они все закричали, будто это могло их спасти. Домой, домой, домой. И оказались дома. Конечно, ни пап, ни мам, ни братьев и сестер они не встретили. Зато, освоившись, поняли, что велосипедов, радио, телевизоров, а потом компьютеров и всего прочего, что только можно пожелать, здесь сколько угодно. Они привыкли. Командир Томас первые лет 10 подговаривал их сбежать. И они предприняли несколько попыток, не веря, что тут нет какого-то выхода. Но выхода не нашли. К тому же им понравилось, что хотя они почти взрослые, к ним все равно относятся как к детям. Больше возможностей, меньше ответственности. Вдобавок, поскольку в Бермуде все менялось точно так же, как в остальном мире, пусть далеком и недостижимым, они получали все больше развлечений, особенно когда настала эпоха компьютерных игр. Они с азартом осваивали бесконечные новинки, то, о чем мечтает любой геймер. Но ни у одного геймера нет таких безграничных ресурсов. Однако взрослые бермудяне и приставучий Томас обязали их учиться, ходить в школу, хотя бы на 2-3 часа в день. Они не спеша учились там, и, конечно, за 40 лет даже самые ленивые поневоле накопили уйму знаний. Но при этом не сказать, чтобы заметно у всех прибавилось ума. Конечно, они были гораздо умнее своих сверстников, но все же не умнее окружающих взрослых. В этом ничего обидного нет, это закон природы. Пока ты не стал взрослым настоящего ума, у тебя все равно не будет. Мозг ведь тоже физический орган, как рука или сердце. И пока он не развился нормально, абсолютного результата не жди. В литровый кувшин 2 литра не вольешь, понимаете? Это я к тем господам, детям и подросткам обращаюсь, которые вечно вопят о дискриминации. Взрослым все можно, а нам нельзя. Обычно взрослые оправдываются. А я не буду оправдываться и скажу прямо, честно и грубо, нельзя. И взрослым многое нельзя. А вам уж тем более. Почему? Потому что, смотри выше, нельзя в литровый кувшин. Ну и все на этом. Поехали дальше. Командир Томас пожал Нику руку, а за ним все остальные, в том числе подросток Эмми с неприятным прозвищем Драчун. Он был не из команды Томаса. Впрочем, ни драться, ни задираться он не стал. Потом поздоровались и младшие. Последним подошел мальчик лет 8. Печальный негритенок. Тоже пожал руку Нику и тихо сказал: «Ты похож на моего брата». «Он всем это говорит», — заметил шутник Вацлав. «А тебе не кажется, Луи, что у нашего гостя кожа чуть светлее, чем у тебя? Цвет кожи не имеет значения». Тут же строго сделал ему замечание Томас. «А я ничего такого не говорю», — оправдывался Вацлав. «Просто другая кожа». «У него, похоже, глаза», — тихо сказал негритенок Луи, отвернулся, заплакал и пошел прочь. В общем, все было вполне мирно, будто Ник просто попал в новую школу. «Всем разойтись, кроме команды Томаса», — приказал в это время Кривой Блюм. Школьники разошлись, скауты остались. Роджеру тоже велели удалиться, так как считали его туповатым малым. Ник хотел вступиться за него, но Роджер улыбнулся и приложил палец к губам. «Ты знаешь, что такое тестирование?» — спросил Ника Блюм. «Само собой. Ну вот сейчас и будешь его проходить. 3 карасей тебе на живот». Глава 23. Ник подвергается странному тестированию.